Апчхи, зараза. Сириус Блэк сидел за столом на кухне в доме на Гримма и уныло смотрел на пустой стакан. Примерно в таком же унылом состоянии сидели и остальные члены рода Блэк, у которых внезапно зачесался нос. Если этот лорд, Нимфада раздержала душевные порывы, не желая раздражать Беллатрикс, если он не явится и не объяснит, какого Мордрида мы заперты здесь под такой параноидальной системой защиты и экранирования, я ему, мы же тут помереть можем, и никто даже не найдет никогда. Нимфадора погрозила кулаком потолку, но, само собой, ничего не произошло. Глава 8, часть 1, примечание к части, чтоб не подумали, что совсем мышей не ловлю. Вот вам логически самостоятельная часть запланированной главы, остальное – завтра. Ну же, в автора киньте чеканной монетой. Новая корона волна в очередной раз опустошает мой кошелек, а точнее, просто не позволяет его пополнять. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание, поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. Сбер. 4817 7601 9407 5796. PayPal. Tangadit3gmail.com. Яндекс. 41001941197025. Стоя перед столом в зале загородного дома леди Гринграсс, я держал в руках маховик времени и смотрел на него, как баран на новые ворота. В голове крутилась простая шальная мысль: а что будет, если я им сейчас не воспользуюсь? Но, как бы то ни было, похоже, это именно мне предстоит подстроить все те события, что вызывали столь сильный диссонанс. Остается лишь надеть цепочку маховика на шею и сгонять на Гримма, дабы взять парочку вещей, что могут пригодиться. Макс остановила меня все так же сидящая на диване Дельфина, внимательно глядящая на меня. Это ведь маховик, именно, и ты планируешь им воспользоваться? Судя по всему, я должен, пожал я плечами. На это намекают некоторые события. Полагаю, ты знаешь правила? Конечно, улыбнулся я. Не попадайся сам себе на глаза и делай что хочешь, оно уже случилось. Редкое понимание процесса, улыбнулась в ответ Дельфина. Удачи. Кивнув, покинул дом и, добравшись по каменной дорожке до операционной площадки, переместился в темный проулок на площади Гримма. Наколдовав магло отталкивающее, подошел к двери дома и заметил очень даже странную вещь. Двери не было. Куда делась? Отойдя на пару шагов, заметил, что и самого дома не было, словно скрыт Фиделиусом. Но нет, в магии он слабо ощущается, а точнее не сам дом, а некое его здесь присутствие. Кричер, тихо позвал я домовика, и пусть и в невидимости, но он появился рядом. Вы сами это приказали, тут же тихим и опасливым голосом заговорил домовик, и даже какие-то свои чары применили. Кричер совсем ничего не может поделать. Мда, глянул я в сторону стоящего рядом в невидимости Кричера. И в чем смысл? Кричер не может знать. Все чары спадут сами через 15 минут. 15 минут? Это мне ничего не дает, ведь их можно настроить и на полчаса, я уверен, и на полгодика-год. А в доме кто-нибудь есть? Конечно. Разве они могли уйти, после того как вы, молодой лорд, привели их туда? Все живые члены рода Блэк, кого вернул молодой лорд, все там, сидят и негодуют. Ясно. До скорого, Кричер. Домовик исчез, а я направился все в ту же темную подворотню. Осмотревшись и проверив все магией на присутствие кого-либо, достал из-под рубашки маховик. Пары оборотов должно хватить, пробурчал я сам себе, и начал крутить вставку с песочными часами. Заметив краем глаза вспышку на другом конце площади, на крыше дома, откуда теоретически можно было просматривать этот проулок из-за прямоугольного дизайна улочек, я тут же обернулся, докручивая крайний оборот. Луч незнакомого заклинания летел практически точно в меня, но защищаться нельзя. Правило использования маховика запрещает магию. Вокруг меня сформировалась магическая и совершенно невидимая обычному взгляду сфера, а луч заклинания практически замер у ее границы. Не хватило долей секунд, и грязно-фиолетовый луч вплелся в сферу, пробегая по ней разрядами. Еще миг, и время за границей сферы начало идти вспять, все ускоряясь. Вот появился этот фиолетовый луч и полетел обратно, вот неуловимо менялось окружение, будь то пролетевшая упаковка из-под фастфуда или же мелькнувший бродячий кот. Маховик работал исправно, хоть и вокруг меня сверкали фиолетовые всполохи наподобие электрических. Сфера исчезла. Все так же ночь, хотя правильнее, поздний вечер. Пусть и нелегко определить, как далеко отмоталось время при помощи маховика, но хорошая память позволяет проанализировать визуальные образы этой перемотки и понять, что все сработало штатно. Кроме одного, между моих пальцев осыпались на землю осколки маховика, но коснувшись земли, просто обращались в прах, исчезая окончательно. Лишь цепочка осталась на моей шее. Тонкая золотая цепочка, растягивать которую можно на очень большую длину. Чья-то великолепная работа. Это было близко, пробормотал я сам себе, заправил цепочку под рубашку и отправился прочь отсюда. Кто бы меня ни подстерегал на той крыше, я запомнил место. По ходу движения наколдовал на себя вообще весь комплекс скрывающих чар, коря самого себя за то, что не сделал это раньше. Площадь Гримма не один год казалась мне хоть и неблагополучным, но вполне спокойным местом, где меня не ждали неприятности. Расслабился. В такие моменты начинаешь понимать паранойю Грюма. Отойдя на приличное расстояние, наколдовал темпус и проверил время. Прием в Мэннере как раз начался, и первые гости прошли через камин. Похоже, маховик забросил меня чуть дальше, чем я крутил часики. Следствие это того заклинания или еще что, неизвестно. Так, что делать? Слишком много свободного времени получилось. МакГонагалл и Флитвик уже собираются на прием, да и не похоже, что они меня встречали сегодня до этого самого приема. Собрать всех Блэков после – не проблема. Что еще я мог упустить? В итоге я просто позвал Кричера. Домовик не замедлил явиться, хоть и в невидимости, стоим-то на улице. Молодой глава звал Кричера, раздался голос домовика из пустоты, куда я тут же взглянул. Да, подготовь дом на Гримма для полной изоляции от всего вообще. Я приведу туда остальных Блэков. Нужно будет их там запереть от всего мира, чтобы вообще никакая связь не проходила. Ты будешь следить, чтобы они не чудили. Объяснить детали не могу. Как пожелает молодой глава, чувствую, что Кричер поклонился, а только потом исчез. Следующее, тот непонятный бомж, статуэтка которого лежит у меня в кармане, раз родственников не похищали, значит это я его сам себе и послал, дабы оповестить. Но где искать такой кадр? Поразмышляв об этом пару минут, махнул рукой. Можно попробовать поиск по крови, но этот ритуал сожрет львиную долю времени и еще неизвестно, как сработает на обычном человеке. Можно вернуть ему сознание и попытаться допросить, но мало ли какая каша у него в голове, он может банально не помнить, где был. К черту! Резко дернувшись в раздражении, аппарировал недалеко от Блэк Мэннера. Там, помнится, был некий наблюдатель. Нужно найти и вызнать о нем все. Около получаса я бесцельно метался вокруг охранного периметра Блэк Мэннера, который, кстати, по большей части сам и выставил. К моему удивлению, я никого не обнаружил. Вообще. Ни поблизости, ни в отдалении, вообще. Остановившись буквально в шаге от границы охранного периметра и в десятке шагов от того места, где впервые за раут почувствовал некоего наблюдателя, я задался вопросом, а был ли этот наблюдатель. К сожалению, при помощи тех чар я не мог точно понять, кто наблюдает, а собственная чувствительность не распространяется на такие большие расстояния, почти полкилометра. Я не сенсор, так, балуюсь. Время до первого появления наблюдателя приближалось, но его нет, и вокруг никого. Когда оставалось буквально пару секунд, я понял одну простую истину, я сам и наблюдал за домом. Но зачем, сделав те самые 10 шагов, встал на место, где чувствовал наблюдателя, и понял, в чем суть, так как я автор этих чар, то мог следить за происходящим в доме через них же, и ведь никаких конфликтов не было. Зачем следить? На рауте я занимался, собственно, раутом. Сейчас же я могу детально отследить перемещение всех интересных мне личностей, родственников, к примеру, дабы намного точнее знать время, когда они покинули дом, и направление. Время шло, я наблюдал. Сказал бы мне кто раньше, как это может быть скучно. Я и так знал, что на этом рауте не произошло ничего особо интересного, если не считать споры и легкие конфликты отдельных волшебников, и постоянные подколки Беллатрикс, что доводило разных волшебников до икоты. Раут близился к концу. Первыми из Блэков отправились по своим делам Сириус, Андромеда и Нимфодора. Я не хотел отслеживать их по кольцам, ибо прекрасно знал суть их работы. Об этой попытке узнаю тот я, что сейчас занят гостями, а насколько я помню, никаких действий с кольцами не было. Однако, я и так знаю, кто куда собирался отправиться после раута. Я не обратил внимания на то, когда именно пропал неведомый наблюдатель, но кажется, что именно в этот момент, когда раунд почти подошел к концу, покинув зону действия чар, аппарировал к дому Сириуса. «У меня сюда есть доступ», и стоя на пороге я ощущал Сириуса, Нимфодору и Андромеду внутри, на кухне. Войдя без всякого спроса, просто прошел на кухню. «Макс», — удивился Сириус, сидевший во главе стола и смотрящий в сторону входа. Нимфодор и Андромеда тут же обернулись, а на их лице читалось сомнение: «Не мог я покинуть раут. Нет времени на вопросы. А ты ли это?» Сириус, как и Нимфодора, под столом направили на меня свои палочки. «Ну, а кто еще может попасть сюда?» Закатил я глаза. «Давай, спрашивай быстрее. Что ты мне принес в обмен на кольцо?» «Голову Петтигрю». Нимфодору мой ответ явно шокировал. «Верно», кивнул Сириус и убрал палочку. «Ты же должен быть на рауте. Вы сейчас отправитесь со мной на Гримма, и там я вас благополучно запру на пару часиков. Народ, так надо. Расскажи, Макс, в чем дело?» Без лишних эмоций обратилась ко мне Андромеда, хотя и тянуть время не стала, поднявшись с места. «Я не могу. Это для вашего же блага, Мерлин», говорю как Дамблдор. «Припираться со мной не стали и довольно быстро мы покинули дом, накинув на себя различные скрывающие чары и аппарировали на порог дома Гримма 12. Немедля мы прошли внутрь и я разместил их на кухне, распорядившись Кричеру выдать еды и питья. Продержитесь тут пару часов, желательно только на кухне, так будет проще консервировать дом на это время. Скоро приведу остальных, ты потом обязательно расскажешь». Строго посмотрела на меня Нимфодора, но такие приемы на меня не работают. «Как только придет время, вы все узнаете». Вновь покинув дом на Гримма, я отправился к Малфой Мэнору. Как мне известно по слухам, Драко восстановил его и продолжает там жить. Именно туда должны будут отправиться Нарцисса и Беллатрикс. Так, а еще после раута ушла Гермиона, и ушла она на Гримма. Нужно будет проконтролировать. Оказавшись на краю леса, откуда открывался вид на просторные владения Малфоя, я ненароком оглядел место моей битвы с Волдемортом. Тут кто-то очень хорошо поработал, восстанавливая все, правда вон тот холмик был повыше, кажется. Да, точно, повыше. Мэнор тоже восстановили, это не особо сложно. В конце концов, я снес только половину, инвертировав свою магию немного доработанным заклинанием Гермионы и уйдя в тени, без особых проблем прошел защитные барьеры дома и буквально слился с балюстрадой балкончика над парадным входом, ожидая визита Беллатрикс и Нарциссы. Конечно, они могут попасть в дом камином, но я смогу их почувствовать, как сейчас чувствую пару домовиков, Драко и еще пару знакомых, кажется, слизеринцев, в одном из залов дома. Ну да, я не всех приглашал, но вот Драко просто проигнорировал мое приглашение. В голову начали лезть мысли о том, что делать дальше. Не сейчас, а вообще. Может быть, стоит изучить ту странную и чем-то знакомую лучевую пушку, а то может быть я и свыкся в какой-то мере с бытом волшебников, но совсем уж идиотом не стал. В том зигзаге магии не накнат, а технологии. Стрелять лучами электричества обычные люди точно не могут. Вершина подобной технической мысли – тазер. Такое, конечно, провернуть можно. Например, используя мощный коротковолновый лазер, что ионизует воздух и создаст коридор для электричества, или какое-нибудь альфа-излучение. Но, как говорят маги, Моргану мне в жены. Если в столь компактную форму инженеры смогли запихать лазер нужной мощности для подобного ионизированного коридора в воздухе, то зачем вообще электричество, если можно испепелять врагов только лишь лазером? Если там, конечно, вообще электричество, но визуально было похоже, да. Пока я размышлял, перед домом из воронки аппарации вышли Беллатрикс и Нарцисса, совсем близко к порогу, имеют доступ. Я тут же стек с балкончика тенью, превратившись в себя. Беллатрикс очень оперативно выхватила палочку, выходя чуть вперед перед Нарциссой, но узнав меня как визуально, так и в магии, чувствительность которой у брюнетки не вызывает сомнений, тут же палочку убрала и слегка выдала поклон. «Мой лорд, как бы не привыкнуть, вы нужны мне на Гримма. Сейчас, но, хотела было возразить Нарцисса, Драко от вас никуда не денется, я же не сильно нарушил ваши планы». «Нет, милорд», качнула головой Беллатрикс, «ситуация, скажем так, нештатная, от вас ничего не требуется, просто посидеть дома пару часиков». Получив согласные кивки, быстро оказался рядом с ними, игнорируя защиту Малфой Мэнора от незваных гостей за счет инвертированной магии вокруг меня, Попросту подхватил дам под локотки и аппарировал к порогу дома на Гримма. Если для Беллатрикс моя магия, в своем инвертированном состоянии так похожая на Аваду, в целом, не проблема, то нарцисса испытала явный дискомфорт. Быстро проведя дам до кухни, разместил их, оповестил Кричера о пополнении и попросил налить мне чего-нибудь прохладного. Пара секунд, и вот я держу в руках стакан яблочного сока. Молчаливые и внимательно смотрящие на меня присутствующие здесь Блэки ничуть не смутили, и быстро осушив стакан, я подманил себе стул и сел за стол перед всеми. Не могу ничего сказать. Ваша задача – находиться здесь пару часов. Скоро еще должна прийти Гермиона, мысленно прикинув время ее ухода из Мэннера, понял, что осталось действительно немного времени. Кричер, обратился я к пустоте, где тут же появился домовик, склонив голову. Кричер слушает, молодой глава, как подготовка? Все почти готово, молодой глава, отлично. Только сейчас я осмотрел стол, на котором был поздний, и отнюдь не легкий ужин. Не ел я уже приличное время и живот дал об этом знать. Подманив магией тарелку, выложил в нее отбивные и туда же накидал печеную картошку и немного зелени. Может, все-таки расскажешь, племянничек? Сириус подался за столом чуть вперед, а остальные тут же посмотрели на меня. Не могу. Пока что не могу. Да и если честно, сам не до конца понимаю. Поняв, что ничего от меня не добьются, они просто начали потихоньку переговариваться между собой, давая мне возможность быстро поесть. Стоило только покончить с едой, как в дом вернулась Гермиона. Возможно, она услышала разговоры, но, как бы то ни было, зашла она в итоге на кухню. «Макс, ты же в Мэннере только что был». Гермиона удивленным взглядом обвела всех присутствующих. «Ну, вот так вот», – пожал я плечами, приглашающе указав рукой на свободный стул. «Присаживайся». Кстати, Нимфодора, Тонкс тут же сменила окрас волос на красный, но и успокоилась быстро. «Правильно, меня таким не напугать». А к имени, данному родителями, нужно относиться с большим уважением и любовью, как к ним самим. В Аврарате и ДМП не баражирует никаких слухов на мой счет, ни официальных указаний, может быть, а должны. Пошла она в наступление. Уже что-то натворил, мелкий, больше уважения главе. Тут же зашипела Беллатрикс на метаморфа и повернула голову к Андромеде. Ты что-то упустила в ее воспитании. Рассказывай, с легкой улыбкой я откинулся на спинку стула. Что рассказывать? Попыталась уйти в несознанку Нимфодора. Брось это. Если бы нечего было рассказывать, ты бы так и сказала, а не попыталась сойти с темы через наигранную ответную агрессию. Да чего рассказывать, отмахнулась она от каких-то своих мыслей. Говорят, что старшим Аврорам спустили сверху настоятельную просьбу удержать младших от вмешательства, если ты во что-то встрянешь. Тут она задумалась на секундочку, побарабанила пальцами по столу, и найдя в столовом ноже игрушку для рук, принялась его теребить, задумчиво глядя на этот самый нож. А в ДМП, по слухам напарник сказал, мол, Робертс через своих людей поручил копать под тебя, в обход Боунс. Странно. Скажи, Нимфодора, теперь уже я подался вперед, уперев локти в стол. А что будет, подай я какое-нибудь заявление в ДМП или Аврарат, скорее всего попадешь на этих людей, отправиться, и будут копать, выкрутит все в их пользу. Если ДМП, Авроры, вряд ли, просто вмешиваться не будут. Беллатрикс посмотрела на собравшихся, как на идиотов. Вы что, не понимаете? Правда, что ли? Переводя взгляд с одного на другого, Беллатрикс вдруг ухмыльнулась. Я вам вот что скажу. Когда Темный Лорд, в 79-м, начинал активные действия, наши агенты в ДМП, да и министерстве вообще, говорили точно то же. Мол, негласный приказ, рекомендации не вмешиваться, копайте компромат. Чуете, чуете, куда ветер дует. Они решили объявить Макса новым темным лордом, ухмыльнулся Сириус. Это даже не смешно. Последнюю фразу он произнес с куда более серьезным лицом. Почти выкрикнул. Они боятся. Все обернулись к нарциссе, что редко говорит в нашем кругу. Поясни мысль. «Пожалуйста», – мягко улыбнулась ей Андромеда, – «все предельно просто. Вы не имеете опыта в политике, как и опыта в манипулировании людьми. Может быть, я лично и не участвовала в этом, но Люциуса Дома было не переслушать, как часто и в красках он описывал наших политиков, наряду с их поступками и чаяниями. Мы все, и я с Гермионой в том числе, внимательно слушали мою мать, заметив, что привлекла внимание, нарцисса даже немного приосанилась». Вы многое упускаете из виду. Макс на данный момент – сильнейший на островах, если не в Европе. Его цели не ясны никому. О твоем противостоянии с Возрождением, как я полагаю, известно в Аврарате. Да, боятся резни, боятся за свои жизни. Слухи о том, как легко ты расправился с темным лордом, ходят в обществе, как и многие другие. К примеру, о том, как поднявшие руку на Гермиону и дочерей дельфины, внезапно оказались мертвы. Притом не сразу, боятся, что окажутся неугодными. Плюс то, что твоя наставница, глава Гринграсс. Многим было ясно, что Генри – марионетка. Гринграссы повязали выгодными договорами о сотрудничестве многие молодые семьи, образовав фракцию, придерживающуюся нейтралитета. Многие переживают, что те выступят на твоей стороне, случись что. Леди Гринграсс не раз и не два заявляла о том, что поддержит меня, кивнул я, вызвав легкую улыбку у нарциссы. Результаты сегодняшнего раута также не заставят себя ждать, продолжала она. Некоторые семьи, что негласно поддерживали темного лорда, сторонники чистоты крови, присутствовали там. Беллатрикс явно дала понять, что теперь она с тобой, хоть и доказательной базы никто не получил. Домыслы и ощущения. При этом на рауте был Гарри Поттер с друзьями. Окрестничек тут причем, удивился Сириус такому повороту. Все просто, кузен, нарцисса серьезно посмотрела на непонимающего Сириуса. Гарри Поттер никогда не ходил на различные мероприятия, коих было много. Никогда в столь официальной, в какой-то мере, обстановке, не выказывал своим присутствием одобрения. Гермиона как пара, намек на поддержку маглорожденных. Макгонагалл и Флитвик, что также очень и очень давно не посещали подобные мероприятия. Другие маглорожденные, и все, как приятели. Наши тоже поддержат, если что, покивал начавший что-то понимать Сириус. Нужно только старуху Лангбаттом расшевелить. Еще никто на моей памяти, говорила нарцисса, не имел такой всеобъемлющей поддержки. Амбридж тоже не лыком шита, вспомнил я эту любительницу всех оттенков розового. Амбридж, удивились почти все. Цепной пес министерства, именно, не сдержал я улыбки, глядя на удивленные лица семьи. Думаю, я легко могу договориться с ней о взаимной поддержке, возникни в этом необходимость. Главное в этом деле, опередить мнение министерства, а у нее ведь своя маленькая фракция, улыбнулась Андромеда. Любить или не любить все, что не человек, как и верные лично ей волшебники. Проще говоря, нарцисса посмотрела на меня. Если завтра ты придешь в Визингамот и скажешь, хочу быть верховным чародеем Англии, ты им станешь. И даже министр Скримджер не рискнет пойти против. Не после того, как он продал меня Возрождению, ухмыльнулся я. Вот только мне это не нужно. И да, я Аврор. Что? Чуть было не вскочила с места Нимфодора. Да массивный стол помешал. Как это вообще? В особом отделе Аврората Макуса. Ладно, господа, хорошего вам вечера, Кричер. Да, молодой глава, вновь рядом появился домовик. Как только я покину дом, активирую изоляцию. Хм, и вот еще. Взмахнув мгновенно оказавшейся в руке палочкой и направив ту в потолок, я наколдовал дополнительные чары изоляции из гримуара. Палочка, конечно, тут не нужна, но так несколько проще фокусироваться. Жесты там, движения, психологически облегчают процесс с применения заклинаний гримуара. Эти чары должны будут изолировать кольца присутствующих так, чтобы я не мог почувствовать их. Постой, выбралась из-за стола Нимфодора. Так зачем мы здесь, что нам тут делать вообще? А если что-то случится, все будет хорошо, улыбнулся я, поспешив ретироваться. Вот же лорд, донеслось мне вслед, но я уже стоял за порогом дома, а Кричер активировал защиту, заставив дом исчезнуть даже из моего чутья, хоть и не полностью. Осталось последнее место для визита. Обпарировав с порога, через краткий миг я оказался на границе защитных чар Хогвартса. Ночь, звезды, запретный лес, красота. Времени оставалось прилично, хоть и не так много. По сути, сейчас уже все должны будут покинуть Мэнор, оставив меня в одиночестве. А значит, минут через 30 уже должен будет появиться тот бомж. Не став медлить, ушел в трансгрессию и быстро направился к парадному входу, минуя защиту. Конечно же, защита распознала вторжение и подала сигнал, но, как мне известно, профессора еще не отладили все контуры, Флитвик говорил об этом на рауте. Когда я уже влетел в сам замок и оказался в холле, передо мной буквально с потолка рухнуло белое облако трансгрессии, и я тут же решил материализоваться, незачем беспокоить Макгонагалл, ведь она и приголубить может. Директор поступила точно так же, а судя по одежде, еще даже не успела сменить гардероб после возвращения. Она держала палочку наготове, но, признав меня, убрала. Хм, похоже, она тоже чувствует магию. Хотя, стоило ли ожидать другого от мастера, мистер Блэк, в ее уставшем голосе читался укор, что послужило причиной столь неожиданному визиту. Апельсиновый джем, госпожа директор, искренне улыбнулся я, а вспомнив любовь Дамблдора к лимонным долькам, почувствовал нотки грусти. Судя по лицу МакГонагалл, ей тоже стало несколько грустно, но цитрусовый конфликт вызвал еще и почти незаметную улыбку. «Значит, время пришло. Вы знаете, что именно оставил мне Дамблдор?» «Конечно, мистер Блэк», — немного возмутилась МакГонагалл. «И я догадываюсь, что вы несколько старше, незначительно. Тогда, не могли бы вы, прошу прощения, конечно, отнести шкатулку моей наставнице? Я могу очень оперативно связаться с другим мастером и договориться о встрече. Дело пары минут. Благодарю, директор», — кивнул я. «Дело, как вы понимаете, в некотором роде, срочное. И надеюсь, вы не сочтете за труд передать леди Гринграсс просьбу?» «Почему бы и нет?» — пожала она плечами. «Не первый десяток лет меня, по какому-то недоразумению, путают с почтовой совой. Благодарю заранее. Передайте леди Гринграсс, пожалуйста, чтобы она отправила мне записку со следующими словами. Нельзя сказать тебе все, но все в порядке. Действуй эффективно и с оглядкой на последствия. Вы что-то задумали? Уничтожить религиозных террористов-фанатиков мирового уровня? Все законно, хоть и не очень гуманно». МакГонагалл покачала головой, но я не увидел во взгляде укора. «Занятно, но отсутствие этого укора немного облегчило доселе неощущаемый груз на душе. Я выполню вашу просьбу, мистер Блэк. Благодарю. Повторяйтесь», — вновь лишь краешками губ улыбнулась МакГонагалл. «Удачи и доброй ночи, и вам всего наилучшего». На этой нотке я покинул Хогвартс, вылетев за антиоперационный барьер. Время подходило к концу, а неведомый бомж не найден. Это проблемно. Где можно найти бомжа? Хотя, не совсем он и бомж, просто наркоман, неопрятный и в не очень-то свежих одеждах. Внезапно мне вспомнились жалобы Джона на то, что недалеко от их офиса в Лондоне, в жилых кварталах, добропорядочные граждане неоднократно видели в парке каких-то наркоманов, а по слухам они обитают возле небольшого ночного клуба, что потихоньку начал портить репутацию района. Эх, что бы я делал без своих приемных родителей? Решено, навещу их после всей этой суеты. Оппарировав парк, что был недалеко от старого места работы Джона, тут же обновил магло отталкивающее и на максимальном ускорении помчался в сторону клуба. Он, вроде как, до сих пор работает. Разочарование, именно эти эмоции я ощутил, увидев закрытые двери опечатанного подвала без вывесок. Тенью просканировав все вокруг, обратил внимание на три живых существа в подворотне. Не скрывая радости, я тут же буквально залетел в подворотню. Три человека сидели на асфальте, прижавшись спиной к стене. Один закатил глаза и кажется, что скоро умрет. Второй изредка стучал затылком о стену. Третий, как раз тот самый, просто стоял посреди проулка и натуральным образом ловил глюки, находясь в какой-то странной позе. Времени оставалось буквально 5 минут. Мгновенно оказавшись напротив нужного мужика, без затей сформировал довольно сложное заклинание полного подчинения из гримуара и с размаха впечатал его в лоб нарку, опрокинув того на землю. Одновременно с этим, сформировал заклинание очищения из гримуара. Это используют перед жертвоприношением, чтобы очистить, собственно, жертву. Все лишнее за пару секунд выбрасывается из организма в виде черной рвоты. Больно и очень вредно, в лечении не применяется, сродни пытке. Собственно, частью пыток и является. Из-за подчинения мужик не издал ни звука, но скрутило его знатно. Несколько секунд, и его вырвало небольшим черным сгустком. Жестом и магией я вернул ему вертикальное положение, и просто начал давать команды, чтобы тот вел себя более-менее адекватно, игнорируя все, кроме цели. Проинструктировал, куда идти и кому что говорить. Само собой, процитировал то, что сам от него же и услышал в свое время. Подавив отвращение, положил ему на плечо руку и оппарировал на самую границу защитного контура Блэк Мэннера, тут же отправляя мужика толчком в спину, задавая курс движения. Двинулся он по направлению к Мэннеру довольно бодро. Даже и не скажешь, что, по сути, прошел он через своеобразную мясорубку. Будучи уверенным в успехе, оппарировал обратно, вынул из кармана статуэтку мужика и трансфигурировал обратно в человека. Лежит, без сознания. Память я ему стирал. На всякий случай, навел палочку на него и вновь применил обливиит, не забыв сделать то же самое и по отношению к остальным наркоманам. Проверив местность магией, не обнаружил возможных свидетелей и аппарировал теперь уже на площадь Гримма. Найдя взглядом крышу, с которой подвергся атаке, затаился там, уйдя в тень. Осталось только ждать. Время шло. Я ждал. Терпеливо ждал. В голову начали закрадываться сомнения. Уж не сам ли себя я атаковал? Такое ведь более чем возможно, но нет, заклинание мне было неизвестно. Буквально за пару минут до критического момента, на крыше появился из воронки аппарации какой-то мужик в тряпье. Немного поодаль, не в том месте. Типичный представитель маргинальных слоев населения из Лютного. Вот прямо наитипичнейший. Осмотрев крышу, он взглядом нашел то место, откуда по мне прилетело заклинание. Место действительно хорошее, и обзор отсюда на все закутки вокруг площади Гримма. Придя сюда, мужик затаился, достал палочку и стал ждать. «О!» – очень тихим хриплым голосом сказал вдруг он. «Повезло! Надо же, как быстро появился! Вот и посмотрим!» Он навел палочку куда-то в сторону моего дома, и медленно повел ею в сторону того темного проулка, которым я пользуюсь. Вот он остановил палочку и начал вычерчивать сложный узор, бормоча что-то. Пара секунд, и с его палочки сорвался фиолетовый луч. Пора. Я мгновенно вышел из тени, отправляя 3 ступифея в мужика. К моему удивлению, никакого боя не вышло, все 3 нашли цель. Не тратя время, приложил его банальным петрификусом, стазисом и превратил в статуэтку. Допрошу потом. Постояв так на крыше и поглядев в засвеченное ночное небо, я ощутил усталость. Простую и сильную человеческую усталость. Кричер. Тихо позвал я домовика, и тот сразу появился рядом, пусть и невидимый. Снимай с дома защиту. Если хотят, пусть расходятся. Если нет, организуй им комнаты. Скажи, что завтра приду и все расскажу. Кричер все понял, Кричер все сделает. Домовик исчез, а я аппарировал к загородному дому дельфины. Пройдя до дверей и переступив через порог, немного удивился. В главном зале все так же горел свет камина, а в воздухе витал аромат горячего шоколада. Дельфина спала, полусидя на диване, а на столике рядом стояла пустая кружка. Я невольно улыбнулся. Подойдя ближе, рукой из воздуха трансфигурировал мягкий теплый плед и накрыл ее, сев рядом на диван, благо места еще было. Похоже, плед нарушил хрупкий баланс, и действительно спящая дельфина начала потихоньку съезжать по спинке дивана. Подхватив ее магией, создал еще и мягкую подушку, положив у подлокотника, и очень плавно, чтобы изменение положения головы в пространстве не прогнало сон, уложил дельфину на эту подушку, поправив получше плед. Очень тихим, но не скрытным шагом подобралась сбоку домовушка и подала мне кружку с горячим шоколадом. Благодарно кивнув ей, сделал пару глотков. Вкусно. А я устал. Треск огня в камине успокаивает. Интересно, насколько завтра будет долгий день? Глава 8, часть 2. Примечание к части. Перехожу на новый режим работы над фиком. Стандартная рабочая неделя, 5-7, с утра до вечера. Главы будут выкладываться плюс-минус в это время. Что за день напишу, то и выложу. Просто сесть и написать главу в 6-8 страниц много проще, чем сидеть и работать над изначально большой главой. Не так тяготит запланированный объем, а психологические сроки сдать сегодня стимулируют лучше. Ну же, в автора киньте чеканной монетой. Новая корона-волна в очередной раз опустошает мой кошелек, а точнее, просто не позволяет его пополнять. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание, поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. Сбер. 4817-7601-9407-5796. PayPal. tangodit3gmail.com. Яндекс. 41001941197025. Проснулся резко. Тишина. Лишь потрескивает огонь в камине. Сам я сижу на диване в зале загородного дома леди Гринграсс, а хозяйка благополучно спит на этом же диване, укрытая пледом. Судя по всему, во сне она пыталась вытолкнуть меня с дивана ногами, но не преуспела. Поднявшись с дивана и размяв мышцы парой движений, легкой магией привел себя в порядок и, глянув в окно, где только-только занялся рассвет, двинулся прочь из дома, тихо закрыв за собою дверь. Дойдя по мощенной камнем дорожке до операционной площадки, переместился в Лондон, на площадь Гримма, и, не теряя времени, лавируя между сонными людьми, что идут пешком на работу или же копошатся у припаркованных автомобилей, я добрался до своего дома и зашел внутрь. «Кричер!» – тихо позвал я домовика, идя по прихожей. Домовик появился лишь в зале с портретом леди Вальбурги, которой я, само собой, пожелал доброго утра и неувядающих красок на картине. «Молодой глава звал Кричера?» – спросил домовик, поклонившись. «Да, кто вчера остался тут?» «Только юная подруга главы и хозяйка Беллатрикс. Очень опасная комбинация», – покачал я головой. «Все живы, здоровы, целы, ущерб дому, все прекрасно, молодой глава», – закивал Кричер так быстро, как позволял его преклонный возраст. Подруга Гермиона тренировалась в зале в применении магии, а госпожа Беллатрикс симулировала боевую обстановку. Последние слова Кричер явно процитировал. «Проведи, покажи, в чем дело. Следуйте за мной, молодой глава». Кричер неспешно, но довольно быстрым шагом, двинулся до лестницы, а потом вниз, где на первом подвальном уровне находился тренировочный зал. Зайдя внутрь, я обнаружил парочку развалившихся в труху манекенов на тренировочной части зала, а в уголке с книгами, диванчиками и столом, заваленные бумагами, записями и старыми фолиантами, спали на своих креслах Беллатрикс и Гермиона. «Что вообще тут произошло?» – тихо спросил я Кричера. «Милорд», – пробормотала во сне Беллатрикс, вызвав у меня мурашки, но не удовольствие, а обоснованного опасения. В этот момент заворочилась Гермиона, сонное лицо которой выражало явное недовольство. Выудив откуда-то явно трансфигурированную подушку, она на звук метнула ее в Беллатрикс. Мимо, конечно, но выглядело занятно. Развернувшись, я покинул зал и поднялся на кухню, где и попросил Кричера приготовить что-нибудь поесть. Сел во главу стола и, откинувшись на спинку стула, стал думать. Думать и ждать. А Кричер, в моем присутствии, делал все размеренно, но споро. Первая мысль, почему я принимаю еду не в столовой или гостиной, а на кухне, пусть и есть здесь обеденный стол на полтора десятка персон минимум. Есть целых три гостиных, оформленных под разные стили и навевающих разное настроение, от сугубо делового, до расслабленного и домашнего. Второй вопрос был порожден третьим, но, как мне кажется, порядок тут не очевиден. После операции Аврората, если так можно назвать натуральную зачистку, моя чуйка резко успокоилась, создавая впечатление, будто я попал в страну розовых пони, кушающих радугу и какающих бабочками, или кушающих бабочек и какающих радугой. Как по мне, второй вариант имеет больше прав на жизнь, но неважно, главное, давно забытое спокойствие на душе, от которого хочется растечься лужицей, но комплекция не позволяет. Третий вопрос, стоит ли верить чуйке? Единственное, что хотелось бы решить в ближайшее время, а лучше сегодня, так это налаживание контактов с теперь уже моим местом работы. Получить средства связи, вводные и прочее. Судя по словам Макдафа, нужно пройти курсы владения огнестрелом и отрабатывать командное взаимодействие. Ну, просто чтобы было. Назовем это корочкой, которая, как известно, лишней не бывает. Да и чего греха таить, упоминание подобных курсов всколыхнуло одно из желаний прошлой жизни. Какое? Простое, научиться пользоваться всем огнестрелом, до которого смогу дотянуться, разобраться во всех боеприпасах, отработать стрельбу всеми мыслимыми способами, да и вообще устреляться до усрачки. Даже мысль была, по молодости, ехать не в Англию, а в США, в Техас, куда-нибудь, Мэн, или вообще на Аляску, мне там даже климат был бы понятнее. Но поумерив хотелки, поехал в Англию, воплощать другие хотелки в виде образования. Не все получилось, да и не очень гладко. Воспоминания о былом были прерваны чашечкой ароматного чая. Кричер давно запомнил, что если застолье не носит официальный характер, то чай я пью не столько как самостоятельный напиток, а как нечто, чем можно запить еду. Следом за чаем появились тарелки с выпечкой, жареным, шикарно карамелизованным беконом, колбасками, яичницей и маринованными бобами. Стоило только мне взять столовые приборы в руки, как из дальнего конца дома начали доноситься шаги и голоса, с каждой секундой становясь все ближе. «Дичайший бред», — распознал я недовольный голос Беллатрикс. «Мордридас 2, ты во время боя сможешь диагностировать эти проклятия, любое изменяющее магическое воздействие, и все. Ты даже не поймешь, с чем имеешь дело. В книгах четко описана механика работы проклятия», — отвечала явно Гермиона. «Упрямая девчонка», — еле слышно прошипела Беллатрикс, и на этой ноте они зашли на кухню. Не обращая спросонья внимания на меня, сели напротив друг друга за стол, быстро похватали различные булочки с только-только поданной для них Кричером тарелки и начали их уминать, запивая соком. Интересно, а не замечали они меня из-за того, что хоть и сижу я во главе стола, но освещение тут довольно тусклое, а моя одежда столь же темная и мрачная, как и весь интерьер вокруг. Или из-за того, что после сна они не утруждали себя наведением порядка на голове, и теперь представляли два этаких вороньих гнезда разного цвета. Это вполне может затруднять обзор. Быстро прожевав первый кусок, Беллатрикс указала на Гермиону пальцем, держа в руке булочку. «Упрямая девчонка», — повторила она, — «все эти книжки без практики, пустой звук. Любой колдомедик в равной степени является экспертом в той области, травмы от которой лечит. Знаешь, почему Андромеда не на самой высокой должности в Мунго, хоть и мастер, то-то и оно. Тут меня решили все-таки заметить, а причина тому – звук столовых приборов, которыми я орудовал по тарелке. Не отвлекайтесь», – помахал я ножиком. «Милорд», – приветственно кивнула Беллатрикс, а заметив ни разу не уложенные пряди своих волос, сделала вид, будто так и надо. «Макс», – Гермиона же попыталась привести волосы в порядок, но потерпела полное фиаско под насмешливым взглядом Беллатрикс, да и ухмылялась она не менее насмешливо. «Чем занимались?» «Тренировки, милорд», — ответила за обеих Беллатрикс, возвращаясь к завтраку, но куда более размеренным. Кричер подал им те же блюда, что и мне. «Не могу не заметить», — улыбнулся я, доев колбаску, «что с трудом представлял вас двоих занятых одним делом». «Было скучно», — ответили они одновременно, тут же глянув друг на друга с недовольством. «Я решила отработать несколько идей для мастерской работы по колдомедицине», — пояснила Гермиона свои действия, приведшие к уничтожению ими же созданных манекенов. «Не могла смотреть на жалкие попытки», пояснила уже свою точку зрения Беллатрикс. «Вот и шли бы спать, леди». «Эф-эф». Гермиона сдула прядку с лица, а точнее, попыталась. Беллатрикс в ответ на это приосанилась, наставительно и, одновременно с этим, вальяжно покрутив только-только взятой в руки вилкой. «Не желаю видеть рядом с милордом некомпетентных волшебников». «Эф-эф». Теперь уже Беллатрикс сдула прядь с лица. «Меня есть кому учить. Тебе следует не дуться, а быть благодарной, что можешь перенять чужой опыт, не ломая собственные принципы». «Принципы?» С легким вызовом Гермиона посмотрела на брюнетку. «Так ты же не желаешь применять темную магию?» Беллатрикс подалась немного вперед, указав вилкой на Гермиону. «Не мараться, не убивать. Вот только все действительно великие колдомедики хлебнули грязи по самое не хочу, чтобы знать, как эту грязь найти в больном, какую бы форму она ни приняла». «Беллатрикс», обратился я к брюнетке, покончив с яичницей. «Откуда такая информация?» «Имела сомнительное удовольствие общаться с профессионалами своего дела, с теми, для кого колдомедицина не просто дополнение к основному направлению. Кстати, Беллатрикс позволила на краткий миг проступить в своем взгляде капельки безумия. Ваша наставница, милорд, прошла полноценное обучение в гильдии колдомедиков. Я догадывался об этом, Беллатрикс. В этом есть что-то особенное». Я отложил в сторону приборы, окончательно покончив с завтраком, а Кричер налил очередную чашечку чая. «Об этом не распространяются», — ухмыльнулась Беллатрикс. «Во время обучения будущие колдомедики разбиваются на тройки: жертва, охотник и защитник. Задача жертвы проста – быть живой мишенью. Охотник применяет все, что не убивает сразу. Защитник отбивает, нейтрализует или лечит жертву прямо во время боя. Повторяться в методиках нельзя. Тот, кто повторится, будь то защита или атака, становится жертвой. Второй же становится на роль провинившегося, а бывшая жертва – на роль второго, дабы не повторяться». Жестоко, с нейтральным выражением лица подметила Гермиона. «Эффективно, я не мог не подметить подобное». «Вы правы, милорд», кивнула Беллатрикс. «Не обязательно вставлять милорд при каждом удобном случае. Я сделал пару глотков чая, сорт которого явно отличался от того, что Кричер подал ранее. И да, это эффективно. Угроза стать жертвой, как и неизбежное, многократное становление оной, неплохо простимулирует мыслительную деятельность, поиск информации, обработку данных, наряду с изобретательностью. Никто не хочет быть жертвой». «Именно», кивнула Беллатрикс, но явно словила небольшой ступор от того, что не знает, как ко мне обратиться, если не милорд. «Мастера колдомедицины, те, кто прошел гильдию, очень неохотно берут учеников среди знакомых семей или волшебников. Еще хуже обстоят дела с детьми». «Почему же?» – удивилась Гермиона. не лучше ли обучить особо сложным моментам, имея такой опыт? Именно из-за такого опыта, глупенькая девочка, вновь ухмыльнулась Беллатрикс, забавно наклонив голову. Ведь для важного тебе человека ты захочешь лишь лучшего, но это лучшее одновременно является и ужасным опытом. Меня, однако, так не обучала леди Гринграсс. Значит, в этом просто не было необходимости. Я уверена, что вы проходили какую-нибудь проверку, в ходе которой, казалось, можно было легко умереть. Это так, Беллатрикс. Но в итоге это не так уж и пригодилось. Должна же была она узнать, не сломаетесь ли вы, если придется учить по полной. Должен же быть и другой способ, не сдавалась Гермиона. Не все могут похвастать талантом и упорством, а дети вообще не стремятся часами отрабатывать волшебство и учить нудные книжки, улыбнулась Беллатрикс, подпустив безуминку во взгляд. А через силу магии не научишься. В этом действительно что-то есть, кивнул я и сделал пару глотков чая. Вспомни, Герм, наши тренировки. Сколько раз мы буквально ломали друг друга, восстанавливаясь зельями, занимаясь самолечением, чтобы в медкрыле не возникло вопросов. Вопросов о том, почему мы чуть ли не каждый день были похожи на отбивные, и какой был сумасшедший результат и превосходство. Беллатрикс, а как ты тренировалась? Если вам, милорд, действительно интересно. Брюнетка важно приосанилась и не без гордости заговорила. До Хогвартса, тайком от всех, было сложно прятаться в этом доме, тайком таская книжки из библиотеки. Но Кричер меня всегда прикрывал. Меня, а потом и Регулуса. Так что в Хогвартс я ехала, выучив наизусть много разных книг, ну и все книги за первые, даже немного за второй курсы. На моем лице невольно расцвела улыбка. Вы находите это забавным? Недоуменно и с капелькой недовольства спросила брюнетка. Не в том смысле, как ты могла подумать. Герм, тебе есть что сказать? Все с той же улыбкой я посмотрел уже на Гермиону, что с интересом и легкой неприязнью смотрела на Беллатрикс. Когда я узнала, что являюсь волшебницей, заговорила девушка, то выучила все книги за первый курс и кучу дополнительной литературы. Практиковалась во всех заклинаниях первого курса. Я хотела всем показать, что буду лучшей волшебницей. Они обе посмотрели друг на друга пару секунд, и обе же отвернулись, скривив лицо. «Раздражает», — пояснила Беллатрикс. «Еще и это, как же раздражает. Разве не занятно?» Я все еще улыбался. «Продолжай, Беллатрикс». Взяв себя в руки, она явно погрузилась в свои воспоминания, глядя куда-то вдаль, а я, откинувшись на спинку стула, с интересом и легкой улыбкой наблюдал за Гермионой, что порывалась вставить пару фраз или высказать свое мнение, но одергивала себя, продолжая слушать. Всю поездку я не могла усидеть на месте, желая поскорее получить возможность продемонстрировать всем, какая великолепная чистокровная волшебница. И обязательно попаду на Слизерин, ведь там учились мои предки. Шляпа предложила отправиться на Рейвенкла, но я же чистокровная волшебница, что блюдет традиции семьи и собирается показать всем превосходство. Но на Слизерине никто не разделял мою тягу к совершенствованию и магии. Пришлось заниматься самой, стремясь к мастерству и достижениям волшебников рода Блэк. Беллатрикс вернулась из воспоминания и повернулась ко мне. Только к третьему курсу мне стало окончательно ясно, что для выживания на Слизерине нужны иные качества и иной пол. В том году поступила Андромеда, и почти весь год мои теоретические знания обрастали практикой. Ставить на место взорвавшихся интриганов и защищать сестру стало неожиданно весело. А там, уже на фоне личной силы, я начал обзаводиться знакомствами и компанией. Никак до этого, старшая Блэк, давайте с ней лицемерно дружить. Тогда уже стали дружить не только с личной выгодой, но и из банального страха. Позволь угадать, улыбнулся я. Воспитание с упором на превосходство чистокровных и пренебрежение к остальным, вкупе с общением в среде других детей с такими же взглядами, привело к более радикальным демонстрациям превосходства. Беллатрикс наклонила голову, глядя на меня с легким непониманием. Макс имеет в виду, решила пояснить Гермиона, что воспитание наложилось на общее настроение факультета и круга общения, что вылилось в радикальное пренебрежение полукровок и маглорожденных. Дальше под начинкой разговоров о превосходстве ничего не заходило, Беллатрикс вновь погрузилась в воспоминания. Разговоры, разговоры, разговоры. Все только и делали, что попусту трепались, не прикладывая к превосходству ни капли труда. Стащат из дома пару заклинаний, отработают за полгода кое-как, и кичатся, катая по полу дуэльного клуба остальных. От меня ждали того же, и я стала лучшей во всем. Беллатрикс с явной ностальгией вспоминала те времена, но пауза затянулась, и я решил подтолкнуть ее к продолжению рассказа. Что было дальше? Кричер убрал со стола опустевшие тарелки и налил всем чая, да и мою чашечку обновил. Дальше, а дальше внезапно пришло понимание, что в глазах семьи и общества я – чистокровная леди, а не чистокровная волшебница. Понимаете разницу? Цифра на бумаге – инвестиция, товар, который можно выгодно обменять на лояльность какого-нибудь рода или выгодное сотрудничество на полвека век. Под конец монолога в интонациях Беллатрикс начала прорываться злость. Все мое видение будущего рухнуло. Я полагала, что, увидев мои успехи, семья продолжит мое обучение, но чем лучше я становилась, тем более выгодной партией была в их глазах. Умная, красивая, чистокровная, приверженница традиции превосходства чистокровных. Лето после третьего курса я провела в размышлениях о том, как быть. Принижать достоинство не позволяла гордость, а идти против семьи, воспитание. Тогда я решила найти и развить некий минус, что напрочь перечеркнет все плюсы и обесценит меня как партию, вынуждая семью искать выгоду во мне, как в волшебнице, а не леди. «Мне даже интересно», — заговорила Гермиона с нотками ехидства и насмешки, сделав пару глотков чая, — «к какому выводу вы пришли? Убийство и пытки? Не глупи, девочка», — отмахнулась от нее Беллатрикс, немного безумно ухмыльнувшись. «Никаких пыток. Все свободное время я посвятила изучению магии и становлению сильнейшей, попутно втаптывая в грязь вообще всех, всех до единого, своих, чужих, чистокровных, всех. О, за несколько курсов такого подхода, количество добровольцев сократилось радикально. Боялись все, пытались проучить все, но лишь по неизвестным причинам отправлялись в больничное крыло. Очень эффективно», — отвернулась Гермиона, а в словах ее была очевидная ирония. «Ой-ой», — притворно отпрянула Беллатрикс, в наигранном изумлении прикрыв рот ладошкой, а от резкого движения кудрявые волосы пришли в еще больший беспорядок, хотя и выглядели намного порядков лучше, чем тогда, в Лютном. Кто бы говорил, ах, не ты ли, упрямая девчонка, отправила в больничное крыло кучу слизеринцев, было бы больше противников, их бы также уложила. Это не имеет значения, а ведь и вправду занятно, вновь улыбнулся я, допил остатки чая и поставил опустевшую чашечку на стол. У вас куда больше общего, чем вам обеим того бы хотелось. Что же, я встал из-за стола и застегнул пуговицы пиджака. Мне нужно навестить несколько волшебников. Касательно причин вашего вчерашнего заточения. Посмотрев на вставших секундой позже меня девушек, я задержал взгляд на Беллатрикс. Я пребывал в нерешительности относительно действий с возрождением. Ждал, непонятно чего, ждал их действий на территории Англии, дабы достойно ответить. В итоге сложилось так, что вашим заточением я обманул сам себя. Отбросив сомнения, вместе со специальным отделом Аврората провел операцию по ликвидации ячейки возрождения, ликвидации и задержания. Для особо моральных, все законно настолько, насколько вообще возможно. Вновь посмотрев на Гермиону и Беллатрикс, обратился уже к Гермионе. Я вернусь через пару часов. Было бы неплохо наведаться к наставнице и обсудить мастерские работы для меня и тебя. Статьи же мы уже разослали по всем направлениям, да, Макс, и даже с избытком. Отлично. Будешь готова через пару часов, или нужно побольше времени? Хотя, я еще не уточнил у леди Гринграсс, как у нее со временем. Ладно, дамы, постарайтесь тут друг друга не поубивать. Калечить тоже нельзя. На этой замечательной ноте я покинул дом на Гримма. Стоило мне только утром ранним появиться на пороге конспиративной квартиры Макдафа, дверь мне тут же открыла теперь уже коллега, Мэйли. Азиатка пристально посмотрела на меня и впустила. Без промедления я прошел в зал, где суетились пара волшебников в деловых костюмах, их выдавала магия, а так бы не отличил от обычных людей, блюдущих деловой дресс-код. Они явно сворачивали этот импровизированный штаб, а работами руководил сонный с виду Макдаф, сложивший руки в карманы брюк. А, мистер Блэк, скупо и по-деловому улыбнулся мне начальник, слегка опухшие и покрасневшие глаза которого явно намекали о трудной и бессонной ночи. Я как раз думал о том, когда вам будет удобно поговорить. Вы начальник, пожал я плечами. Субординация важна и нужна, но во всем должно знать меру. Мимо нас быстрым шагом прошел один из волшебников, неся в руках современного вида стальной кейс. Упаковываем задержанных, пояснил Макдаф, проследив за моим взглядом на кейс. Очень занятная у вас трансфигурация, необычная. подкинули вы нам задачку с транспортировкой. Пришлось запрашивать специальные кейсы. Не рискнул информацией, применяя обычную. И нет, не расскажу. Очень личный секрет. И не настаиваю, понимающе кивнул Магдов. Семейные тайны раскрывать нет необходимости. Когда можно ждать результатов допроса? Не терпится продолжить работу, усмехнулся начальник, успешно подавив зевок. Не терпится разобраться с угрозой мне и семье. Родственников, кстати, нашел. Они были очень надежно спрятаны ото всех. Рад слышать. А насчет информации, Магдов задумчиво смотрел на очередной кейс в руках прошедшего в соседнюю комнату волшебника в деловом костюме. У нас есть внештатный волшебник, к услугам которого мы можем прибегнуть, коль вопрос в работе с душами. Похоже, они не знают о несколько специфических знаниях семьи леди Гринграсс. Предвосхищая ваши мысли, нам известно кое-что о вашей наставнице. Но ложа запретила коммерческое использование подобных знаний, как и на службе какой-либо организации или госструктуры. Разве что для решения семейных проблем. Я оказался неправ, бывает. Так что, продолжил Магдов, информация будет не сразу, но как только... Так сразу поставим вас в известности, сформируем миссию. Я могу сформировать свою команду, с Гринграсс, например, сработанная двойка, а какой ответ правильный? А вы не так просты. Да, насколько мне известно, леди Дельфина Гринграсс является опытным боевиком, не раз доказавшим это в операциях азиатского региона. Это так, Мэйли неожиданно для меня заговорила, кивнув. Ее имя широко известно у нас, в определенных кругах, в любом случае... Перед очередной операцией я вынужден требовать от вас прохождения курсов спецподготовки. Это обязательно. Не я придумал, не мне отменять. Стрелковое и тому подобное. Именно, кивнул Магдов. Курсы проходят на одной из наших баз в США. Вам знакома география обычного мира? Ну уж где США я знаю. Мало ли, пожал плечами Магдов, подавив очередной зевок. Во многих странах у волшебников довольно печально все с обычным образованием. А у вас? А, да так... Покрутил он рукой, не хуже, не лучше. Магдов подавил очередную попытку зевнуть, и это, кажется, окончательно его допекло. Да где в этой стране взять кофе? Возмутился начальник. Хоть кофеин себе коли. В какие сроки нужно пройти курсы? Чем быстрее, как говорится. Но информацию от новых источников ждать придется довольно долго. Может быть месяц, может быть два. Нам, а точнее, вам. Вам очень повезло добыть то, что есть. За счет этого мы накрыли местную ячейку. Там у них была картотека, записи, компьютеры и прочее. Наши специалисты будут разбираться с компьютерами. Магдов посмотрел на меня как-то странно, но довольно быстро его лицо ясно показало внезапное озарение. Вы же не знаете. В Макуса, конечно, очень жесткое законодательство относительно магдловской техники и предметов, как и в отношении разглашения информации и статута. Но мы стараемся держать нос по ветру и всегда в курсе последних технологических новинок, да и навыки работы с ними держим на высоте. Возвращаясь к курсам, волшебники в деловых костюмах практически опустошили комнату, оставив только стены да диваны с лампами по углам. У вас, мистер Блэк, сейчас есть возможность в течение месяца заниматься своими делами. С вашими талантами не займет много времени пройти курсы. Для этого нужно будет наведаться в штаб Макуса на Манхэттене, Нью-Йорк. По вашей просьбе. По Сириусу ответ есть и дело можно будет начать уже через неделю. С вашей тетушкой вопрос несколько острее и там пока нет ясности. О, точно. Магдов засунул руку во внутренний карман пиджака и вынул оттуда небольшой бумажный пакет с печатями. Пакет тут же увеличился до размеров приличной книги. Вы же наверняка скоро увидитесь с леди Гринграсс, конечно. Передайте ей этот пакет. Тут ее документы как сотрудника особого отдела Аврората и средства связи. Ваши средства связи тоже тут. Хорошо. Как только у нас что-то будет, мы с вами свяжемся. Ну и, само собой, ждем в штабе Макуса и в нашем отделе. И можете не беспокоиться о возможных санкциях со стороны вашего министерства. Все вопросы решены. На этом наш разговор явно подошел к концу, и я с чистой совестью покинул опустевшую квартиру. Прогулявшись по Лондону и прикупив парочку простых блокнотов для создания из них средств связи посредством протеевых чар, я переместился к дому Дельфины. Зайдя внутрь, я тут же наткнулся на ее домовушку. «Леди Гринграсс с дома?» «Да, конечно», — покивала домовушка. «Можешь передать о моем визите?» «Леди сейчас сильно занята», — виновато понурилась домовушка. «Ничего страшного. Тогда, Передай ей этот блокнотик при первой же возможности. На нем протеевы чары для связи. Домовушка секунду помедлила, явно проверяя магией предмет, но стоило только ей убедиться в безопасности предмета и правдивости моих слов, как она тут же взяла блокнотик и клятвенно пообещала всенепременно передать его леди Гринграсс при первой же возможности. Попрощавшись с домовушкой, я вернулся на Гримма и тут же через новый блокнотик отправил вопрос леди Гринграсс, когда можно встретиться и продолжить обучение с Гермионой. Конечно, вопрос был более развернут, но суть именно такая. После, вместе с Гермионой мы начали готовить собранные ранее, придуманные и просчитанные материалы и проекты по трансфигурации, колдомедицине и химерологии. Проекты были самые разные, и амбициозность некоторых тянула на неплохую премию и признание волшебного мира. Взять хотя бы мой, которым я хочу защитить звание мастера сразу по двум направлениям, что, скорее всего, мне не дадут, полное исцеление темномагических ран и травм посредством методов на стыке колдомедицины и химерологии. Ну, если не получится по двум направлениям, то колдомедицина выгорит наверняка, а по химерологии что-нибудь придумаю. Когда в блокнотике появился ответ от Дельфины, что мы можем явиться хоть сейчас, мы, собственно, тут же и отправились. Предстоит довольно большая работа и уложиться желательно в короткие сроки. Надеюсь, проекты одобрит. Глава 9, часть 1. Примечание к части. Угадайте, когда прода. Правильно, завтра. Ну же, вавтора киньте чеканной монетой. Новая корона волна в очередной раз опустошает мой кошелек, а точнее, просто не позволяет его пополнять. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание, поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. Сбер. 4817 7601 9407 5796. PayPal. Тангадит Тригмайлцом. Яндекс 41001941197025 7. Вебмани. Мы над этим работаем. Некогда. Упорная умственная работа. Залог усталости. Первым, что я сделал, когда мы с Гермионой прибыли в дом леди Гринграсс, так это тайком передал этой пепельноволосой дамочке статуэтку захваченного мною мага на опыты и дознание. Узнав из оброненной мною фразы, что этот кадр повинен в уничтожении маховика, Дельфина с радостью согласилась провести допрос с пристрастием. На протяжении нескольких дней наша маленькая, но жадная до знаний команда в лице меня любимого, Гермионы и Дельфины, старательно изучали и модернизировали наши же, собственно, выкладки по потенциальным мастерским работам аж по нескольким направлениям. В лаборатории на подвальном уровне загородного дома леди Гринграсс множество образцов магических животных были благополучно препарированы или модифицированы на специальном столе с поверхностью, испещренной сложными схемами ритуалов и прочих магических манипуляций. Опустел не один десяток больших колб, в которых под стазисом содержались образцы тканей или органов животных.